администрация явно стремилась сбить рост активности развивающихся стран в борьбе за перестройку мирового экономического порядка на равноправной основе. Летом 1977 года в Вашингтоне была принята серия крупных военных решений. Санкционировалось оснащение основной ударной силы наземного стратегического потенциала Соединенных Штатов ракет «Минитмен-3», разделяющимися головными частями индивидуального наведения с боеголовками повышенной точности и мощности. Давался зеленый свет производству крылатых ракет большой дальности, оснащенных ядерными боеголовками. Модернизацию стратегической авиации Белый дом счел нецелесообразной, отказавшись от серийного производства бомбардировщика Б-1. Крылатые ракеты считались гораздо дешевле. Картер высказался за производство нейтронного оружия. Между тем, в Пентагоне исподволь завели речь о том, что ядерный конфликт, где можно ограничить. Задачи стратегических вооружений Соединенных Штатов Америки, указывал Браун, должны предполагать способность реализовать ряд вариантов действий на выборочной основе, с тем, чтобы контролировать эскалацию ядерного конфликта, по возможности ограничить ущерб и завершить обмен ударами на максимально выгодных условиях. В окончательном виде подобной тенденции были закреплены в последний год президентства Картера в пресловутой директиве номер 59. Очевидно, что все производство американского стратегического оружия направлено сейчас на совершенствование другой, кроме гарантированного уничтожения, способности американских стратегических сил атаковать советские военные цели в ограниченной ядерной войне, заключали американские эксперты анализ военных решений Картера 1977-78 годов. К концу лета 1977 года появился основополагающий документ международной деятельности администрации, президентский аналитический меморандум номер 10, ПРМ-10. Установки и решения долговременного действия, вытекающие из меморандума, излагались в президентской директиве номер 18. Руководство Соединенных Штатов Америки конкретизировала свои общие замыслы в подходе к СССР, разрядке, политике национальной безопасности. Уточнялся маршрут американского похода против основного течения международной жизни. Прежде всего, подтверждалось, что Вашингтон по-прежнему ослепляет завышенная оценка возможностей США и Запада. Задача ставилась так: всемерно использовать эти преимущества, применяя к отношениям с СССР формулу соперничества и сотрудничества. Обе части формулы, однако, сводились к ужесточению американской политики. Соперничество предполагало активизацию попыток ухудшить международное положение СССР, его союзников и друзей, за счет усиления политического нажима и наращивания военной угрозы со стороны Соединенных Штатов и НАТО, систематических политико-идеологических диверсий. Важнейший резерв империалистической политики видели в том, чтобы рассорить СССР и КНР. Что касается сотрудничества, то оно мыслилось не на базе равноправия, а прежде всего на условиях Вашингтона. Переговоры с СССР в области мер, относящихся к ослаблению военной опасности, не исключались. Наоборот, они включались в рамки сотрудничества. Самая важная проблема американо-советских отношений вытекает из того факта, что вследствие развития военной техники –